И если этого не произойдет, то окажется, что человек зря прожил жизнь. К сожалению, Страж не часто разговаривал с другими собирателями. Возможно, поэтому среди них попадались и нехорошие люди, такие, кто использовал дар в своих интересах, не торопясь избавиться от чужих душ и используя знания мертвых уже людей для собственной выгоды. «Дар не может изменить человека», – не раз говорил Страж Могил. «Всегда человек меняет себя сам. А дар – это все равно, что рука. Ее можно убивать, а можно лечить. Все зависит лишь от самого человека». 17. Впереди была вода. Справа и слева – топь. Идти можно было только назад, но Нелти не собиралась возвращаться. Она подобралась достаточно близко, и она чувствовала. Рядом кто-то был. Усть тоже чувствовала. Навострив уши, кошка сидела на плече у хозяйки и медленно поворачивала голову, словно за кем-то следила. Нелти была уверена, что вокруг них сейчас движется светящаяся полупрозрачная фигура, похожая на клок тумана. «Не уходи!» Она протянула руку в сторону, куда смотрела кошка. «Я здесь, чтобы помочь тебе». Призраки не воспринимали человеческую речь, зато они чувствовали эмоции. «Я не боюсь тебя. Я знаю, как тебе плохо», – приговаривала Нелти, подманивая призрака ближе. «Страж давно ждет тебя. Я отнесу тебя туда, где покой». Холод тронул кончики ее пальцев, присосался к ним, уже не имея возможности оторваться от живого тепла. «Иди ко мне». Нелти медленно согнула руку, осторожно поднесла ее к груди. В какой-то момент ей показалось, что она видит лицо призрака, его выкоченные глаза, перекошенный рот, раздувшиеся ноздри. Так было всегда, и как всегда, она не успела его рассмотреть. Словно ледяной ветер налетел на нее, подхватил, закружил. Она почувствовала, как рот наполняется водой, ощутила, как из ноздрей выходят пузыри воздуха. Она закричала, задыхаясь. Вода хлынула в легкие, в груди заломила. Она задергалась, забилась, теряя сознание. Какая-то тень мелькнула перед ее глазами. Выплыла из водорослей что-то жуткое, распухшее лицо. На щеках пиявки, в волосах водяные жуки. Она узнала утопленника и даже вспомнила его имя. А потом вдруг все кончилось. Агония прекратилась. 18. Горячий шершавый язык вылизывал ее руку. Нелта вздрогнула, очнулась, закашлялась. Она только что пережила чью-то смерть. Она тонула, задыхалась, захлебывалась. Она умерла и воскресла. Усть. Нелди прижала кошку к себе, уткнулась лицом в ее шерсть, слыша, как стучит крохотное сердце, ощущая тепло маленького тела. Время шло, а Нелди все лежала, приходя в себя. Одежда напиталась влагой. Полчища комаров атаковали открытую кожу. Совсем рядом натужно квакали лягушки. Где-то что-то поскрипывало. Кто-то тяжело вздыхал, шлепал по болотной жиже. А может, это просто пузыри болотного газа лопались. Нелти шевельнулась, приподнялась, стерла с лица кроваво-серую комариную маску. Усть ободряюще мяукнула. «Да», — сказала Нелти, подсаживая кошку на плечо. «Прав был Страж. У собирателя одна жизнь, но множество смертей». Теперь она знала, куда ей нужно идти. Ей казалось даже, что она знает змеиный язык. 19. Она ничего не видела, но в голове у нее светилась отчетливая картинка. Она знала здесь каждую кочку, каждый куст, каждую гнилую корягу. Она представляла, куда нужно ступить, чтобы не провалиться в вязкую топь. Она шла по старым неприметным тропам, там, где когда-то ходили жители болотной деревни. Шла осторожно, но уверенно. Она шла и пела негромкую песню. Песню собирателя. Бесплотные души окружали ее. Она чувствовала их присутствие. Ощущала их легкие ледяные касания. Это им она пела. С ними она разговаривала. Разговаривала песней. Она гадала, сколько же здесь собралось? Десяток? Сотня? И сколько их еще будет? Сколько смертей предстоит пережить? Ей было немного не по себе. Она уже не была так уверена, что справится с задачей. У каждого собирателя, как и у любого другого человека, есть предел возможностей. И если какой-нибудь силач поднимет 20-ведерную бочку, то две такие бочки сломают ему спину. А что будет с собирателем душ, если он получит так много чужой боли, страха, страданий, что не сумеет этого вынести?